Из чего состоит морковь? Химический состав корнеплодов моркови определяется в основном наследственными особенностями ее вида и сорта, а также почвенно-климатическим и агротехническими условиями, величиной корнеплодов, качеством и дозами вносимых удобрений. В корнеплодах моркови содержится примерно 9-15% сухих веществ, а воды 85-91%. Соотношение между количеством воды и сухих веществ в корнеплодах моркови зависит от ее возраста, условий выращивания, а также физиологического состояния ее органов, тканей и растения в целом. Морковь, как растение, накапливает сухие вещества за счет усвоения своими клетками углекислого газа из воздуха, а из почвы – воды и минеральных солей. Углерод, кислород и водород составляют примерно 94% сухих веществ этого растения, а другие химические элементы – около 6%. В молекулярном отношении сухое вещество моркови более чем наполовину представлено сахарами. В состав ее сахаров почти в равной пропорции входят глюкоза и фруктоза. Соотношение глюкозы и фруктозы в корнеплодах моркови в среднем равно единице. Но поскольку фруктоза слаще глюкозы примерно в 1,5 раза, то их соотношение всегда может служить некоторым показателем ее вкусовых качеств. Содержание сахаров в корнеплодах моркови, растущей на бедных почвах, меньше, чем у растений на плодородных землях. Количество углеводов в растениях моркови зависит от ее сорта, метеорологических условий года выращивания, места выращивания, агротехники, вносимых удобрений, размеров корнеплодов и тому подобное. Если ежегодно вносить повышенные дозы химических удобрений, то сочность корнеплодов моркови будет увеличиваться, а содержание в них сухих веществ, витаминов и углеводов снижаться. Количество каротина, провитамина А, одного из наиболее важных в лечебном отношении веществ, зависит от размеров сердцевины и величины самих корнеплодов. Специалисты выяснили, что чем ярче окрашены корнеплоды моркови, тем более содержится в них лечебного провитамина А. Содержание в морковных растениях азота, фосфора, магния, кальция, калия и других веществ зависит от ряда условий и прежде всего от типа почвы, на которой возделывается морковь, вида вносимых удобрений и других факторов. Если произвести более подробный химический анализ тканей корнеплодов моркови, то окажется, что они содержат до 15% сахара, клетчатку, белки, небольшое количество жирного и эфирного масел, азотистые вещества, флавониды, минеральные соли кобальта, железа, меди, калия, фосфора, йода, ферменты, витамины В', В2, В6, С, Е, К и пантотеновую кислоту. В сравнении с другими овощами в моркови особенно много витамина ПП, никотиновой кислоты, 0,4 миллиграмма на 100 грамм корнеплода, и каротина, провитамина А, 4, 9,4 миллиграмма на 100 грамм корнеплода. Как правило, наибольшее количество ценных витаминов содержится в наружных слоях корнеплодов. Причем в красной моркови витаминов содержится значительно больше, чем в моркови других цветов. Красную, оранжевую и желтую окраску. Корнеплодам придают пигменты каротин и ксантофилл. При этом на долю каротина приходится около 90% общего количества каротиноидов, а на долю ксантофилла 10%. Корнеплоды фиолетового цвета, кроме каротина, содержат и другие пигменты. Позеленение головок корнеплодов происходит в результате накопления в них зеленого пигмента – хлорофилла. Общее содержание каротина в корнеплодах моркови варьируется от 4 мг на 100 г сырой массы при выращивании на севере – Кольский полуостров – до 22,6 мг на 100 г при выращивании на юге Украины. В состав каротиноидов входят альфа, бета, гамма-каротины, фитоен, фитофлуен и другие органические вещества. Каротин способны накапливать только растительные организмы. Организмы животных и человека его не синтезируют. Они используют каротин только для синтеза витамина А, который участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов и белково-углеводного обмена. Каротин растворяется в жирах и может проникать внутрь клеток животных и человека, где происходит его переобразование витамин А, ретинол. Лишь в последние десятилетия ученые выявили важную роль ретинола в предотвращении и лечении злокачественных опухолей. Медициной доказано, что этот витамин имеет наибольшее биологическое значение в процессах фоторецепции, световосприятия. В сетчатке нашего глаза находятся клетки, которые содержат в себе родопсин, зрительный пигмент. Он представляет собой органическое соединение витамина А с белком. При недостатке ретинола снижается острота зрения, уменьшается образование и выделение слез, возникают воспалительные процессы в тканях глаза. Роговица глаза может потерять свою прозрачность. Суточную потребность в ретиноле, которая составляет 1,5 мг, мы можем удовлетворить, употребляя ежедневно в пищу 50-100 грамм сырой моркови. Многие специалисты рекомендуют есть морковь в салатах, винегретах, заправленных растительным маслом. По их мнению, находящийся в моркови каротин способен преобразоваться в ретинол только в присутствии жиров. Крахмала морковь содержит немного, около 0,2% органических кислот и белка, 0,9%, 1,2%. Морковь называют копилкой витаминов. Она содержит ценнейший антиоксидантный витамин С, аскорбиновую кислоту, 5-10 мг на 100 г сырой массы. Витамины В', тиамин 0,12 мг, В2, рибофлавин 0,7 мг, В3, пантотеновая кислота 0,26 мг, В6, пиридоксин 0,13 мг, В9, фолиевая кислота 1 мг, витамин Е, токоферол 0,63 мг, являющийся ценным антиоксидантным веществом, витамин К, викосол, влияющий на процессы свертывания крови, и витамин П, рутин 50-100 мг, представляющий собой группу витаминов. К этой группе относится ряд органических веществ, биофлавоноидов, которые обладают способностью уменьшать проницательность капилляров, тем самым укрепляют их стенки и уменьшают капиллярную кровоточивость. Корнеплоды моркови содержат и такие ценные и полезные органические субстанции, как стиролы, лецитин, пищеварительные ферменты, белки. Белки представлены следующими аминокислотами: лизин, гистидин, цистеин, аспарагин, серин, трионин, пролин, метионин, тирозин, лейцин. В моркови найдены следы хлорогеновой и кофейной органических кислот. Минеральный состав корнеплодов моркови также разнообразен. Натрий 18-21 мг в процентах, калий 200-240 мг в процентах, кальций 46-51, магний 35-38, фосфор 55-60, а также йод 3,8, кобальт, железо 0,8-1,2 мг в процентах, медь и ряд других нужных нашему организму микроэлементов. Всего в корнеплодах моркови содержится около 1% минеральных веществ. Кроме того, в моркови содержатся такие органические соединения, как кумарин, умбилиферон, алкалоиды дауцин и пиролидин. За счет этих веществ она обладает мочегонным и антигельминтным действием, особенно против остриц. Корнеплоды моркови накапливают щелочных веществ в 2 раза больше, чем кислотообразующих. Семена морковного растения содержат биофлавоноиды, жирное масло до 13% и эфирное масло до 1,6%. Эфирное масло состоит из таких терпенов и терпеноидов, как пинен, лимонен, циниол, гераниол, геранилоцетат, цитраль и другие. Из морковных семян отечественная фармацевтическая промышленность изготавливает лекарственный препарат даукарин. При хранении в сырой моркови быстро снижается содержание аскорбиновой кислоты, а при хранении на свету – каротиноидов и витаминов группы В. Еще не так давно диетологи считали все органические вещества пищи, в которых они не видели прямой питательной ценности, балластными, антинутритивными. К ним они относили клетчатку, гемицеллюлозу, пектин, лигнин и другие органические вещества, которые не перевариваются в нашем пищеварительном тракте. Теперь же отношение к ним изменилось. Хотя диетологи по-прежнему не видят в них источника согревающих тело калорий, но и не называют их антинутритивными, то есть антипитательными. Им дали другое название – вторичные растительные вещества – ВРВ. Иногда их называют еще более нейтральным термином – фитохимические вещества. К первичным растительным веществам относят углеводы, жиры, белки, макропитательные вещества, макроэлементы, то есть то, чего в пище всегда хватает. Вторичные растительные вещества в большинстве случаев содержатся в растениях в незначительных количествах. Их воздействие на наш организм можно описать такими научными терминами, как антимикробное, антиоксидантное, защищающее иммунную систему, регулирующее обмен веществ. Получается, что те полезные для здоровья качества, за которые мы ценим морковь, в значительной степени существуют в ней благодаря высокому содержанию ВРВ. Эти биологически активные соединения способны замедлять рост бактерий и грибков, укрепляют нашу иммунную систему и защищают ее от свободных радикалов, поддерживают хорошее кровообращение в сосудах. Кстати, представление об антинутритивности полезных вторичных растительных веществ диетологи получили в результате скоропалительных выводов, сделанных в ходе лабораторных экспериментов, в которых животных в течение нескольких месяцев кормили только одним видом растения. Понятно, что в жизни такая ситуация для человека невозможна. Рацион питания, богатый морковью, другими овощами и фруктами, которые дают организму множество вторичных растительных веществ, имеют большое значение для профилактики и лечения рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Один корнеплод среднего размера, около 70 грамм, содержит калории 31, белки 0,7 грамма, углеводы 5,6 грамма, жиры 0,1 грамма, холестерин 0 миллиграмм, диетическая клетчатка 1,2 грамма, витамин А, бета-каротин 2025R. Рекомендуемая норма ежедневного потребления в процентах 202. Витамин С 6,7 миллиграмма, норма 11%. Фолиевая кислота 10 микрограммов, норма 5%. Калий 233 миллиграмма,